«Значит, потом примешь», — позже улыбнувшись, произнесла бабушка. «А сейчас нам надо идти. Твой наставник нас уже явно заждался». Глава 14. Мы покинули внутренний двор и отправились в ту часть поместья, где я еще ни разу не был. Пересекли небольшой сад и вышли к необычному зданию, стоявшему в окружении высоких сосен. Оно было круглым, довольно большим, высотой с трехэтажный дом и не имело ни одного окна. Лишь по двери можно было догадаться, где у него находилась передняя часть. Так как здесь нас ждал наставник, то я сделал вполне логичный вывод, что здание является ареной для тренировок. Мы с бабушкой вошли внутрь, где мои догадки подтвердились. Мы пришли на арену, и она была просто огромной, раза в три больше, чем главная арена в Кутузовке. Особый шарм помещению придавала совершенно прозрачная крыша, сквозь которую были видны плывущие над нами облака. Травяное покрытие на полу тоже меня удивило. Это было необычно, казалось, что мы находимся не в здании, а в лесу, просто вокруг нас почему-то стоят стены. Едва мы вошли, к нам направился высокий, широкоплечий мужчина с симпатичным невозмутимым лицом, бездонными синими глазами и длинными белыми волосами, собранными в тугой хвост. Видимо, это и был мой наставник. Выглядел он лет на 30-35, одет был в белоснежные льняные брюки и такую же рубашку. Мужчина подошел к нам и в пояс поклонился бабушке, после чего он посмотрел на меня, слегка наклонил голову в приветствии и произнес: «Добро пожаловать в наш тренировочный центр, ваше сиятельство». Меня это смутило. Я не знал, как правильно отреагировать на слова наставника, не привык к обращению по титулу. А пока я размышлял на эту тему, бабушка перехватила инициативу и сказала: «Роман, познакомься со своим наставником. Это Дениш, он научит тебя всему, что знает сам. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Я сделаю все, что в моих силах, ваша светлость», — заявил наставник бабушке. «Тогда не буду вам мешать», — сказала княгиня Белозерская Денишу, после чего обратилась ко мне: «Жду тебя на ужин в 19 часов». После этого бабушка покинула арену. Едва за ней захлопнулась дверь, наставник заявил: «В раздевалке приготовлена тренировочная форма, ваше сиятельство. Извольте переодеться, и приступим к тренировке». «А можно вас попросить не называть меня по титулу?» — сказал я. «Мне это непривычно». «И можно на «ты», вы ведь мой наставник». «На «ты» исключено», — ответил Дениш. «Вы будущий глава рода, которому я служу. Если вам угодно, я буду называть вас по имени-отчеству». Меня развеселили слова о том, что я будущий глава рода, и, чего уж скрывать, мне это польстило. Но все же я не был готов, чтобы эльф, который был старше меня примерно в два раза, обращался ко мне по имени-отчеству. «Лучше просто по имени», — сказал я. «Как скажете, князь», — ответил наставник, и я сразу понял, что именно так он и будет меня теперь называть. Ничего против этого я не имел. Я направился в раздевалку. Там обнаружил комплект белоснежной тренировочной формы, идеально подходящий мне по размеру. Переоделся и заметил, что на груди куртки вышит наш семейный герб. Это было неожиданно и приятно. Когда я вернулся на арену, наставник оглядел меня и сказал: «Я чувствую ваше сильное желание заниматься. Это хорошо. Но сначала ответьте мне на один вопрос. Зачем вам все это?» «Что именно?» — переспросил я. «Зачем вам знания и навыки, которые вы хотите изучить? Как вы собираетесь их использовать? Какова ваша главная цель в жизни, князь?» Вопрос наставника показался мне нелепым. «Мне надо поймать рыжего зайца в лесу», — ответил я. «Но зачем?» — Дениш уже начал меня раздражать своими вопросами. Он ведь прекрасно знал, что от поимки этого зайца зависит судьба всего нашего рода, но тем не менее задавал свои дурацкие вопросы. «Вы и без меня это знаете», — сказал я, стараясь скрыть раздражение. «Нет, не знаю», — возразил наставник. «Будьте добры, объясните мне, зачем вам ловить зайца в лесу?» «Потому что от этого зависит», — начал было я и осекся. «Какой еще рыжий заяц?» — подумал я. «С чего я, вообще, начал про него говорить?» Заметив едва уловимую улыбку наставника, я все понял. Он сумел внушить мне эту нелепую мысль, и внушил ее так аккуратно, что я даже не заметил, что кто-то полез мне в голову. Стало сразу как-то не по себе. «А теперь давайте попробуем еще раз», — сказал Дениш. «Только поставьте все блокировки, которые знаете». Я выполнил установку наставника и сразу же почувствовал, что мне в голову пытаются залезть. Это вызвало довольно сильную боль. «Зачем вам нужны эти занятия, князь?» — спросил Дениш. «Что вы хотите больше всего?» «Мне надо поймать рыжего зайца», — ответил я, но тут же засомневался в своем ответе. «Зачем мне этот рыжий заяц?» — подумал я. «Что это, вообще, такое? Почему он рыжий?» Я попытался вспомнить, зачем мне нужен загадочный рыжий заяц, но у меня ничего не вышло, лишь еще сильнее разболелась голова. Но я смог все же сделать вывод, что никакой заяц мне не нужен. Через какое-то время мне удалось полностью восстановить контроль над своим сознанием. «Мне надо подготовиться к поездке в Польшу», — сказал я наставнику, морщась от боли. «Вы уверены?» «Да». Головная боль стала просто невыносимой, и я уже приготовился к тому, что сейчас потеряю сознание, но неожиданно все неприятные ощущения резко прошли. «Неплохо», — произнес наставник, оглядывая меня, как мне показалось, с интересом. «Весьма неплохо. Я бы даже сказал, хорошо». «Да что здесь хорошего?» – удивился я. «Опять я собрался какого-то рыжего зайца ловить. Я почувствовал ваши сомнения, князь. Вы быстро разобрались и поняли, что никакой заяц вам не нужен. Это очень хорошо. Защита работает. Вам виднее», – сказал я. «Мне действительно виднее», – согласился Рениш. «Вы просто не представляете, с какой силой я на вас воздействовал. Какой у вас сейчас магический уровень?» 7. Сегодня получил после инициации у источника. Маловато, конечно, но хоть что-то, наставник повторил слово в слово бабушкины слова. Может, к концу наших тренировок еще продвинемся. До 5 уровня довольно быстро растут. Было бы здорово. Мне очень хочется поскорее получить 5 уровень. Наставник замолчал, опять внимательно меня оглядел и спросил. Зачем вам 5 уровень? Я тут же напрягся, проверил всю защиту, но никаких попыток залезть мне в голову не обнаружил. Дениш заметил это и улыбнулся. «Это не проверка. На этот раз мне действительно просто интересно», — сказал наставник. «Зачем вам 5 уровень? Я слышал, что на 5 уровне можно изучить совсем уж необычные заклятия. Какие именно? Например, невидимость. Вы ведь явно знаете, как становиться невидимым, и я очень рассчитываю, что рано или поздно вы меня обучите этому навыку». «Какая именно невидимость вас интересует?» – уточнил Дениш, чем изрядно меня удивил. «А что, бывают разные?» «Конечно, все зависит от того, каким способом и какими заклятиями вы этой невидимости добиваетесь. Если я не ошибаюсь, с вами занимался менталист Орк?» «Да». «Тогда, скорее всего, он использовал иллюзию», – сказал наставник и прямо у меня на глазах растворился в воздухе, практически как Аполлон Ерофеевич в свое время. «Да, иллюзию», ответил я в пустоту. «Это самый простой вариант», донесся до меня голос наставника. «Но толку от него в серьезном бою мало. Вас не видит лишь тот, на кого вы направили заклятие. Максимум можно его направить на 3 или 5 противников. Больше нереально, слишком большой расход энергии». Дениш предстал перед моими глазами и добавил. «Главный минус этого варианта в том, что вас видят все, кто не попал под действие заклятия. Да и те, кто попал, могут нанести поражение, атаковав область, где вы можете находиться. Поэтому мне больше нравится второй вариант». Наставник после этих слов снова исчез, но в этот раз он со мной не разговаривал. Буквально через 10 секунд он вновь появился и сказал: «Но при втором варианте у нас другой минус, очень трудно контактировать с противником. Разговаривать вообще невозможно. Почему? Потому что невидимость достигается другим путем. Я замедляю время буквально на доли секунды и остаюсь в прошлом. Или, наоборот, забегаю на такое же время вперед. В плане невидимости это идеально, меня действительно не видно, потому что меня просто нет рядом с вами в этот момент времени. Это самая настоящая невидимость. Вы исчезаете для всех вокруг. Я никогда не слышал про то, что можно уходить в прошлое или в будущее и путешествовать во времени». «Путешествовать во времени нельзя», – отрезал наставник. «Нельзя вернуться в прошлое или попасть в будущее и встретить там, например, самого себя или что-то изменить. Можно лишь замедлить ход времени или ускорить его, чтобы немного подвинуться в нем и исчезнуть. А когда возникнет необходимость, вы двигаетесь в другую сторону и возвращаетесь в свое время. Это очень похоже на заклятие ускорения и замедления. Нет, это совершенно разные вещи. Во время ускорения или замедления меняется скорость, ваша или противника. Но вы оба находитесь в одном времени, просто ощущаете его по-разному. И вы видите друг друга, и можете друг на друга влиять. А когда вы сдвигаетесь во времени, вы исчезаете для противника. Он вас не видит. Он ничего не может вам сделать, впрочем, как вы ему. А какой тогда в этом смысл? Прежде всего, это идеальный способ побега откуда угодно, из любой ситуации, от любого количества врагов. При этом вы можете убежать от противника намного более высокоуровневого, чем вы сами. Есть и другие варианты применения этих навыков, но об этом нам говорить рано. Сейчас я должен хотя бы научить вас прятаться, сдвигаясь во времени. Мне просто не верится, что такое возможно. Воскликнул я, не сильно сдерживая эмоции. Возможно многое, сказал Дениш и снова исчез. Буквально через секунду наставник появился вновь. На том же месте, где и был, только теперь он не стоял на арене, а сидел в плетеном ротанговом кресле, был одет в цветные брюки и рубашку и держал в руках стакан с каким-то напитком. Время, после того, как вы в нем подвинулись, идет тем же ходом, просто параллельно отставая немного от реального или опережая его. Но при определенном уровне владения необходимыми навыками, его можно растягивать довольно сильно. Вот сейчас для вас прошла секунда, а я успел сходить переодеться, сделал себе коктейль и принес кресло. «А это точно не иллюзия?» – спросил я. «Вы меня не разыгрываете?» «Нет, не разыгрываю. Можете потрогать кресло», – ответил Дениш и опять исчез. Кресло осталось стоять на арене. Я подошел к нему и потрогал обычное плетеное кресло из ротанга, вполне реальное. «Убедились?» – послышалось из-за спины. Я резко обернулся и увидел наставника. Он снова стоял в белых брюках и рубашке. «Убедился?» – ответил я. Но в голове все равно это все пока не укладывается. Да, сразу это принять непросто. Но у нас есть время. И принять, и постараться изучить. Изучить, удивился я. Ну а для чего вы сюда приехали? В свою очередь, удивился Дениш. Но мой наставник в Москве сказал, что заклятие невидимости доступно лишь с 5-го уровня. Он вас не обманул. Иллюзия невидимости действительно доступна с 5-го. Вы хотите сказать, что научиться двигаться во времени можно раньше. Это сложный навык, но его изучение больше зависит от способностей и дара, чем от уровня. По большому счету там вообще нет ограничений по уровню. Конечно, с 10-м или 9-м можно и не пытаться изучить сдвиг во времени, но на 7-м мы уже смело можем начать тренировать это дело. Во всяком случае у меня это в планах стоит, и артефакторика нам поможет. Удивительно, только и смог я вымолвить. «Что именно?» – уточнил наставник. «Вот это все. Я, вообще, первый раз слышу про магию времени». «Я тоже», – сказал Дениш. «Вот сейчас от вас впервые и услышал. Вы снова шутите? Вы ведь только что сказали, что можете останавливать и растягивать время. И даже продемонстрировали это», – сказал. «Продемонстрировал», – согласился наставник. «Только при чем здесь магия времени? Что это, вообще, такое? Как это что?» – удивился я. Магия стихии использует 4 стихии или производные от них, магия крови, кровь, ментальная магия воздействуем силой разума, вот я и подумал, что если вы используете время, то это магия времени. Я не использую время, а воздействую на него, это разные вещи. А как тогда называется эта магия, что позволяет остановить время? Не остановить, а сдвинуться в нем и сильно его замедлить. Остановить время невозможно. Но что это за магия? Обычная магия. Обычная, удивился я. Да, просто очень высокого уровня и доступная лишь светлым магам. А вы теперь светлый, после инициации у родового источника. Но уровень у меня ведь невысокий. Так и я не собираюсь вас сейчас обучать всему, на что способен сильный светлый маг. Это дело не быстрое. И этим мы займемся после вашего возвращения из Польши. Я научу вас многому, но позже. А сейчас моя задача – сделать так, чтобы вы в этой Польше выжили. Но для начала давайте посмотрим, что вы уже умеете. Кое-что я уже увидел, но мне надо знать о вас все. Мы занимались до 6 вечера. Наставник заставил меня показать все, что я умею. Каждый навык, каждое изученное заклятие. Я с радостью это все продемонстрировал. И в процессе мне показалось, что после инициации у родового источника и поднятия уровня, мне все давалось намного легче, чем прежде. Это радовало и позволяло надеяться, что я смогу за короткое время, оставшееся до спецоперации, подготовиться по максимуму. Перерыв на обед мы делать не стали, занимались до 6 вечера. Когда наставник объявил об окончании тренировки, сил у меня оставалось совсем немного, но зато энтузиазма было хоть отбавляй. «Мне понравилось, как мы поработали», — сказал Дениш в завершении тренировки. «Уровень вашей подготовки, князь, ниже, чем я предполагал, но зато ваш потенциал сильно превзошел мои ожидания, а это важнее. поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом. А сейчас приведите себя в порядок и поспешите к источнику, чтобы восстановить силы. Мне очень не хочется, чтобы вы опоздали к ужину и расстроили ее светлость. А мой наставник в Москве разрешал мне восстанавливаться только силами моего организма, заметил я. Даже к лекарям запрещал обращаться. И он был прав, сказал Дениш. Это очень важно, но не в нашем случае. Мы с вами проходим интенсивный курс, у нас нет времени на долгие восстановления. К тому же родовой источник, это не лекари, он не только восстанавливает, но с каждым визитом к нему делает вас немного сильнее. Поэтому поспешите к источнику и не опоздайте к ужину. А завтра в 10 утра я жду вас здесь. Я попрощался с наставником и пошел в раздевалку, там я быстро принял душ, переоделся и отправился к источнику. Силы удалось восстановить очень быстро. Я лишь постоял около 5 минут, приложив ладони к камню, после чего на всякий случай умылся водой из источника, как мне ранее показывала бабушка, и отправился в свою комнату, чтобы надеть к ужину свежую рубашку. Без 5-7 я был в обеденном зале. Княгиня Белозерская уже сидела за столом, и хоть я и не опоздал, но почувствовал себя неуютно. Впредь стоило приходить еще раньше, хотя бы за 10 минут. «Как прошло первое занятие?» – спросила бабушка. Едва я сел за стол. «Просто замечательно», — ответил я. «Спасибо вам большое за эту возможность. Вы так много для меня делаете. Во-первых, не для тебя, а для нашего рода. Ты все же старший наследник, ты должен быть сильным. А во-вторых, я твоя бабушка. Кто еще будет тебе помогать, если не я? Вообще-то, родители могли бы», — подумал я, но, разумеется, вслух ничего не сказал. «Как тебе Дениш?» – задала бабушка очередной вопрос. «С ним очень приятно работать. Я думаю, мне повезло, что мне достался такой наставник. Очень повезло. А можно задать один вопрос, который, возможно, покажется вам не совсем корректным?» – спросил я. «Все, что ты не можешь спросить у княгини Белозерской, ты можешь спросить у бабушки», – ответила бабушка и улыбнулась. «Почему Дениш кланяется вам, а Риста нет? У них разное происхождение?» Бабушка рассмеялась и сказала, «Я вообще не люблю все эти дворянские почести, и не очень это все приветствую в узком семейном кругу. Я родилась и прожила довольно большую часть жизни, когда этого всего не было. Но почему тогда Дениш кланяется вам в пояс? Он кланяется мне не как княгине, а как кому?» Удивился я, «Как учителю. В свое время я научила его всему, что он умеет. К тому же мы были на арене. За пределами арены он мне не кланяется. Выходит, я тоже должен ему кланяться?» – спросил я. «Ведь он теперь мой учитель». Бабушка снова рассмеялась. «Он твой наставник, а не учитель». «Понятно», – сказал я, на самом деле ничего не поняв. «А меня вы чему-нибудь научите сами?» «Возможно. Но только после того, как Дениш скажет, что он дал тебе все, что он знает. И поверь мне, это будет не скоро. Он знает очень много». Бабушка выдержала паузу и добавила, «Да и не факт, что я смогу тебя нормально чему-то научить. Я уже лет 50 никого ничему не учила. А как же Дениш? Ну вот он и был моим последним учеником. 50 лет назад?» – удивился я. «А сколько же ему тогда сейчас лет?» Бабушка не ответила, а лишь опять улыбнулась и спросила, «Больше вопросов нет, есть еще один», – сказал я. «Здесь у всех такие необычные имена. Риста, Дениш». «Почему необычные? Нормальные карельские имена. Риста и Дениш, карелы. Так это на карельском языке Риста с вами говорил, когда я приехал в первый раз. Да, это удобно. Этот язык мало кто знает. Надо тебе как-нибудь тоже его выучить. Пригодится. И заклятие у источника вы тоже на нем читали?» «Да, источник не понимает русского языка», – удивился я. Бабушка опять рассмеялась, на этот раз совсем громко, как-то даже не по-княжески, и сказала, «Есть заклятия, они состоят из определенных слов. Ты должен был это проходить, вообще-то, в своей академии, магия слова и все прочее. Зачем мне переводить древнее карельское заклятие на русский, если оно идеально работает? Можно, наверное, но это было бы неуважением к тем, кто раньше был связан с нашим источником. А когда я смогу начать учить карельский? Мне нравится твой порыв», сказала бабушка, «но точно не в этот приезд, и если вопросов у тебя больше нет, то давай уже приступим к трапезе. Вопросы у меня были, и много, но их вполне можно было задать и после ужина, тем более что после тяжелой тренировки мне очень хотелось есть». Глава 15. Вот уже 5-й час я шел по карельскому лесу и до сих пор не встретил ни одного крупного животного. Попадалось много зайцев и белок, но меня они не интересовали. Мне нужен был большой зверь и желательно агрессивный, волк, рысь или кабан. Но самым крупным за все это время был бобер, встреченный мной на берегу небольшой речушки. Агрессивности он, разумеется, не проявил, а завидев меня, тут же нырнул под ствол лежавшего в воде дерева. За 2 недели занятий с генишем я освоил несколько новых навыков и значительно улучшил те, которыми владел раньше. Основной упор мы делали на защиту. Наставник в самом начале наших тренировок резонно заметил, что воевать во время спецоперации без меня будет кому, и что меня берут в Польшу в первую очередь не как воина, а как человека, который знаком с обстановкой в Восточном и с курсантами. Я и сам понимал, что толку от меня будет больше при работе с освобожденными курсантами, чем при штурме центра ОСТ. Для этого я туда и ехал, помочь ребятам, успокоить их, объяснить им, что происходит. Но чтобы это все сделать, в первую очередь надо было оставаться в живых. Поэтому я усиленно тренировал соответствующие навыки, в том числе и способность двигаться во времени. К сожалению, с этим навыком пока не особо получалось, но Дениш не терял надежды и говорил, что до моего отъезда еще есть шанс освоить его хотя бы на самом примитивном уровне. Тренировали мы также всевозможные защиты, и от стихийных заклятий, и от ментальных. Много времени наставник тратил на обучение меня навыкам по избеганию засад и поиску магических ловушек. Я учился чувствовать опасность, сканировать местность на предмет малейших изменений магического фона. Дениш говорил, что он может распознать, использовались ли в каком-либо месте заклятия в течение последних 5 дней и пытался научить этому меня. Я старался перенять все навыки наставника, но выходило пока не очень. Впрочем, Дениш в меня верил и все время всячески подбадривал. Часто мы проводили тренировки с животными. Довольно быстро я научился подчинять себе их волю. Правда, стоило признать, что я тренировался только на кроликах и голубях, чью волю, по словам наставника, при желании мог подчинить даже неодаренный. Если честно, я слабо представлял, как мне в Польше пригодится этот навык, но Дениш говорил, что проникать в разум животных и птиц и подчинять их волю – очень хорошая тренировка для менталиста. Когда я усилием мысли научился заставлять кроликов танцевать на задних лапах, голубей летать в нужном мне направлении, а привезенный для проверки моих умений злющий волкодав с первого моего взгляда принялся лизать мне руки, наставник сказал, что нам пора идти в лес и проверить мои навыки на диких животных. Я был не против. Мы вышли из поместья в 6 утра. Первые 2 часа шли вместе. Дениш рассказывал мне про карельский лес, про его обитателей, про магию камней и деревьев. В 8 часов наставник сказал, что мы отошли достаточно далеко вглубь леса, и дальше я должен идти сам. У Дениша была слишком сильная связь с этими местами и их обитателями, и это могло испортить нам проверку. Опасные звери избегали карельского мага, а мне нужно было встретить именно их. Ориентироваться в лесу я уже умел, наставник-выживальщик, назначенный в свое время Милютиным, хорошо со мной поработал. Дениш дал мне направление, куда идти, и я отправился на поиски подходящих животных. Разная мелочь, вроде зайцев и белок, меня не интересовала, но первые 1.5 часа попадались только они да пара тетеревов. Чтобы немного развлечься, я подчинил своей воле одного зайца, заставил косого стоять на задних лапах, подошел, погладил и отправился дальше. Наставник научил меня чувствовать зверей и птиц на расстоянии. К моему удивлению, это оказалось не так уж и сложно. Мы даже ходили с Генишем 2 раза в лес, чтобы я попрактиковался в этом навыке. Конечно, заходили не так далеко, как в этот раз. На самом деле, я чувствовал не самих животных, а тепло их тел. Чем крупнее они были, тем больше шансов было обнаружить их на большом расстоянии. Холоднокровных змей я обнаружить не мог, даже очень больших. Впрочем, в карельском лесу больших змей и не водилось. Если очень постараться, то крупного лося или стаю волков можно было почувствовать за километр, а вот тепло маленьких одиноких зверьков, типа мыши или белки, я ощущал лишь на расстоянии нескольких метров. Но это было очень хорошо, учитывая, сколько разной мелкой живности бегало и летало в лесу. Если бы я всех их чувствовал, то за таким фоном просто не распознал бы крупных зверей. Обнаружив зверя или птицу, я мог также на расстоянии определить, к какой категории они принадлежат, к светлым, темным или нейтральным. Вид животного определить я не мог, но примерный размер и категорию, запросто. Из светлых в карельском лесу были только олени, белки да несколько видов мелких птиц, из серьезных темных, рыси да совы. Остальные животные и птицы были в основном нейтральными. Примерно в половине десятого мне наконец-то повезло, я встретил стаю волков. Я почувствовал их издалека и смог определить направление их движения. После этого немного изменил свой маршрут и вышел на лесную тропинку, которую волки, по моим расчетам, должны были пересечь. Я не ошибся. Примерно через 5 минут ожидания прямо на меня из лесной чащи вышел крупный вожак. Почти сразу же за ним, остальные члены стаи. Волков было 7. Я сразу же попытался подчинить себе вожака. Сконцентрировался и попытался навязать серому свою волю. Волк – животное крупное, но нейтральное, поэтому шанс у меня был неплохой. В любом случае, независимо от того, какой меня ждал результат, упускать такую хорошую возможность проверить навык не стоило. Вожак почувствовал мой ментальный напор, он остановился и даже немного попятился, оскалился. Остальные члены стаи тоже остановились и, ничего не понимая, замерли. Я очень надеялся на то, что они и дальше будут так же стоять, а не попытаются на меня напасть. Особо я их не опасался, с моим-то уровнем владения магией. Просто не хотелось, чтобы эксперимент с вожаком сорвался. Минут 10 я мысленно боролся с матерым волком. Сначала было легко, я быстро подавил волю серого, он перестал скалиться, прижал уши к голове и поджал хвост. Волк меня боялся и признавал за мной верховенство, но вот исполнять мою волю отказывался. А я всего-то хотел заставить его подойти ко мне и лечь у моих ног, но волк почему-то упирался. Я так увлекся, что не сразу заметил, как от стаи отделилась одна из волчиц и зашла ко мне сбоку. Я обратил на нее внимание, лишь когда она уже бросилась на меня. Не раздумывая, я выпустил в волчицу небольшой ледяной шар. Это не могло нанести животному большого вреда, но отпугнуть должно было. Выпустил неудачно, хотел попасть в грудь, но волчица прыгнула на меня по какой-то странной траектории, которую я не угадал, поэтому ледяной шар лишь скользнул по шкуре и не отбил атаку. Пришлось полностью переключиться на эту волчицу. На автомате я поставил перед собой ледяную стену. Буквально через долю секунды зверь в прыжке впечатался в нее носом. В этот же момент вожак, выпавший из-под моего контроля и пришедший в себя, тоже бросился на меня, а за ним и вся стая. Драться с волками я не хотел. Причинять им вред, используя сильные заклятия, было бы неправильно, поэтому я решил и против всей стаи тоже использовать ледяную стену. Это было самое простое и быстрое, что я мог сделать, и это давало 100% защиту. Буквально 2 секунды у меня ушло на то, чтобы оградить себя ледяной стеной. Первые 2 волка врезались в нее с разбегу, остальные успели притормозить. Хищники обошли меня со всех сторон. Они тыкались носами в ледяную стену и ничего не понимали. Было забавно на это смотреть. Я попробовал сквозь стену наладить контакт с вожаком, но ничего не вышло. Он больше не смотрел на меня, видимо, с прошлого раза понял, чем это чревато. А подчинить волю нейтрального животного, не посмотрев ему в глаза, было практически невозможно. Еще, может, и то, что между нами стояла магическая стена, тоже имело значение. Волки походили вокруг меня минут 10, после чего расселись вокруг ледяной стены и принялись ждать. С чего они решили, что препятствие рано или поздно исчезнет, я не знал, но время тратить не хотелось. Я создал небольшой фаербол, отравил его на высоту 3 метров и заставил взорваться с оглушительным грохотом. Волки тут же отбежали метров на 10 от меня и насторожились. Я выпустил еще несколько таких фаерболов. Хищников неожиданный фейерверк напугал, и они быстро удрали в лес. Я убрал стену и пошел дальше. В течение следующего часа я несколько раз ощущал в непосредственной близости от себя средних животных и 1 раз крупного. На средних не обращал внимания, за крупным отправился и даже нашел его, это оказался здоровенный сикач, но он, увидев меня, дал деру раньше, чем я попытался на него повлиять. Пришлось идти дальше. Дениш сказал, что в лесу больше всего было оленей, но они мне были не нужны. Олень – светлое животное, и мне, как светлому магу, не составило бы больших проблем наладить с ним связь. В идеале для проверки способностей лучше было встретить темную рысь или хотя бы нейтральных кабана и волка, и желательно одинокого. Как показал опыт, со стаей я пока еще не справлялся. В районе полудня я снова почувствовал присутствие поблизости крупного нейтрального зверя, очень крупного, или 2-3 сгруппировавшихся средних, на большом расстоянии было трудно определить. Я направился в ту сторону, где находилось животное, рассчитывая встретить лося или опять волков. Шел примерно минут 10, пока не выбрался на большую опушку, где увидел медведя. Косолапый спокойно обдирал куст малины и, казалось, не обращал вообще ни на что внимания. Я не так часто видел в жизни медведей. 3 раза в зоопарке, да несколько раз по телевизору, знал, что это крупные животные, но встреченный экземпляр показался мне каким-то уж чересчур большим. Он был просто огромным. Унюхав меня, медведь оставил малину, повернулся и, встав на задние лапы, посмотрел на меня. Я подошел чуть ближе, остановился и посмотрел зверю в глаза, и сразу же понял, медведь меня не боится. В принципе, это было логично. С чего бы такому здоровяку бояться человека? Впрочем, и агрессии ко мне медведь не испытывал, по крайней мере, никак ее не выражал. Мне показалось, что я вызываю у косолапого интерес. Я сконцентрировался и попробовал подчинить себе волю зверя, но ничего не вышло, медведь лишь завертел головой. Видимо, он почувствовал, что с ним что-то неладно, но что именно, понять не мог. Но хоть не разозлился, уже хорошо. Я медведя тоже не боялся, с моим уровнем владения магией испепелить в случае опасности косолапого любителя малины не составляло труда. Но очень уж не хотелось этого делать. После тренировок на ручных кроликах мне выпала уникальная возможность проверить свои навыки на таком огромном животном, да еще и совершенно диком, надо было пользоваться моментом. Шанс встретить в лесу медведя был настолько маленьким, что наставник даже и не упоминал о такой возможности. Видимо, очень уж редко мишки встречались в этом лесу. Мне однозначно повезло. Медведь продолжал меня с интересом разглядывать, а я максимально сконцентрировался, мобилизовал все свои ресурсы и направил на зверя ментальный импульс такой силы, от которого кролика, наверное, просто бы разорвало, но косолапый снова лишь затряс головой. Но все же в этот раз я продвинулся в своих попытках навязать животному свою волю. После того, как медведь переслал трясти головой, он зарычал, выпрямился во весь свой исполинский рост и принялся размахивать передними лапами, будто прогонял меня. Выглядело это забавно, но признавать, что я не могу справиться со зверем, не хотелось, и я стал думать, что бы мне еще предпринять. Возможно, имело смысл попробовать подойти поближе. Я стоял примерно в 10 метрах от медведя, можно было сократить эту дистанцию в 2 раза. Конечно, была опасность, что зверь бросится на меня, но ледяную стену я возводил за доли секунды. На всякий случай я начитал заклятие ледяного кулака. Стена – это хорошо, но мало ли что могло случиться, вдруг по какой-либо причине не получится ее поставить, так хоть ледяным кулаком косолапого можно было бы треснуть. Моя правая рука увеличилась в размерах и покрылась толстым слоем крепкого льда. Кулак получился хорошим, размером с большой арбуз. Таким, если ударить, то и медведю мало не должно было показаться мало. Я сконцентрировался и пошел на зверя. Когда до медведя осталось 5 метров, снова попытался подчинить его волю. Старался изо всех сил, но и в этот раз ничего не вышло, будто у медведя стояла защита от ментального воздействия. Меня это уже начало злить, и я решил действовать радикально, наложил на животное заклятие замедления и подошел к нему почти вплотную. Я протянул руку прямо к медвежьей морде и при помощи очередного заклятия попытался забрать у него жизненную силу, а параллельно с этим опять полез к нему в голову. Это было моей ошибкой. Медведь так неожиданно и быстро сделал шаг вперед и наотмашь ударил лапой по моей руке, что я не успел ничего сделать, лишь удивился тому, что на зверя совершенно не подействовало заклятие замедления. Удар был сильный, и хоть он пришелся лишь на руку, я все равно не удержался на ногах и упал. Медведь шагнул вперед и навис надо мной. В этой ситуации на ледяной кулак я уже не надеялся. Я быстро перекатился в сторону и поставил между собой и зверем ледяную стену. После этого я собирался облегченно выдохнуть, но не успел, медведь разбил стену одним ударом мощной лапы и пошел на меня. Я отбежал и поставил между нами уже огненную стену. Пламя-то уж точно должно было остановить зверя, но не остановило. Медведь прошел сквозь огонь и, зарычав совсем уж истошно, бросился на меня. Я выпустил фаерболы разом с обеих рук. Не помогло. Огненные шары разбивались о зверя, а он еще сильнее рычал от боли и пер на меня. До этого момента я хотел сохранить медведю жизнь, поэтому использовал заклятия, способные напугать животное или немного подпортить ему шкуру. Но теперь уже было не до этого. Надо было думать о себе, о том, как выбраться живым из этой передряги. И я запустил в медведя одновременно с 2 рук 2 ледяных копья. Как он их отбил, я не понял. Не было времени понимать. На автомате я тут же выпустил еще два копья, и они тоже были отбиты медведем. Тогда я сменил копья на стрелы, выпустил с двух рук сразу два десятка. Что-то зверь смог отбить, но большинство достигли своей цели. Правда, толку от этого не было. Медведь ощетинился, и все стрелы застряли в его невероятно густой шерсти. Зато разозлился зверь уже основательно, и я понял, что надо или использовать против косолапого какое-то совсем уж сильное заклятие, или убегать. Стало по-настоящему страшно. Не то чтобы я сильно запаниковал, но драгоценные доли секунды потерял. Зверь стоял уже в полуметре от меня. Двигаться во времени я еще не научился, а убегать в пространстве было поздно. Медведь зарычал и хватил меня передними лапами за плечи. Я почувствовал, как его когти вонзаются в мое тело. Было больно. Казалось, еще секунда и зверь разорвет меня пополам. Я не представлял, какое заклятие способно меня спасти. К тому же у меня просто не было времени, чтобы что-то придумать и уж тем более осуществить задуманное. Выход из сложившейся ситуации был лишь один – еще раз попытаться подчинить себе волю животного. Я посмотрел зверю прямо в глаза, максимально сконцентрировался и все свои силы бросил на то, чтобы проникнуть в сознание медведя. Я напрягся так, что мне показалось, будто я сам сейчас растворюсь в этом животном, стану его частью. Я почувствовал, как вскипает моя кровь, как меня распирает от той энергии, которую я пропускаю сквозь себя, пытаясь подчинить себе волю зверя. Казалось, меня вот-вот разорвет от напряжения, но выбора не было, в противном случае меня должен был разорвать медведь. Я выложился полностью, глаза медведя налились кровью, его рычание оглушало, дыхание обжигало, но я смотрел в глаза зверя и отдавал все силы подавлению его воли. И вдруг я увидел вместо медведя себя. Это было удивительно, неожиданно и пугающе. Я словно смотрел в зеркало, видел свое искаженное от боли и напряжения лицо, растопыренные пальцы, и я не мог понять, куда делся медведь, но при этом я слышал его дикий рев. Тут же в глазах немного потемнело, мне показалось, что я сейчас потеряю сознание, но я сдержался, и снова увидел медведя. Зверь почему-то перестал рычать, он убрал от меня лапы и отошел на несколько шагов, а дальше произошло то, чего я уж точно никак не мог ожидать. Медведь встрепенулся, его полностью заволокло густой белой дымкой, а когда она развеялась, на месте косолапого стоял Дениш. «Неплохо», — сказал наставник, — «весьма неплохо». Я же не мог вымолвить ни слова, лишь смотрел на Дениша, открыв рот и выпучив глаза. Раньше я читал про анимагов, нам и в Кутузовке про них рассказывали, но считалось, что этот навык давно и безнадежно утерян. После возвращения магии не было зарегистрировано ни одного анимага, но он стоял напротив меня. Самый настоящий анимаг, умеющий по своей воле превращаться в животное. Я просто не мог в это поверить. Вы все-таки смогли это сделать, князь, как ни в чем не бывало, сказал наставник. Это очень хорошо. Что именно? Поинтересовался я, до конца еще не придя в себя. Залезть в мое сознание, точнее, в сознание медведя. Я этого не заметил, потому что я поставил сильную блокировку. Вы не могли ничего со мной сделать, но я-то ощущал напор. Прямо чувствовал, как у меня в голове кто-то пытается хозяйничать. Поэтому не расстраивайтесь, князь, что не подавили волю медведя. Вы успешно прошли испытание, даже более чем успешно. Да я и не расстраиваюсь. Выглядите расстроенно. Ошарашенно я выгляжу, признался я. До сих пор не могу поверить, что видел анимага в действии. Дениш улыбнулся и сказал, ну хоть чем-то я смог вас удивить. Да вы меня на каждом занятии чем-то доудивляли. Но вот чтобы настолько, такого, конечно, еще не было. Наставник развел руками, словно извиняясь, и улыбнулся. Нам в Кутузовской академии преподаватели говорили, что анимагов не существует. Что раньше они были, но после возвращения магии их никто не встречал, пояснил я свое удивление. Сказали, что этот навык безвозвратно утерян. Отчасти они правы. Навык действительно утерян. Я вас не понимаю. Если навык утерян, то как вы превратились в медведя, а потом обратно? Это не навык, а врожденная способность. Вы оборотень, удивился я. Нет, конечно, улыбнулся наставник. Если бы я был оборотнем, я бы вас разорвал на две части и потом даже не помнил об этом. Я самый настоящий анимаг, но моя способность к анимагии наследственная, а не приобретенная. Это не навык, его нельзя изучить. Натренировать можно, а изучить нет. А много вас таких? Мало, очень мало. Но почему нам в академии про вас не рассказывали? Ведь наши преподаватели явно знают, что вы есть. Не все, конечно, преподаватели знают, но многие. Они рассказывают, чтобы не забивать голову той информацией, что вам не нужна. Зачем вам знать об анимагах, если ваш шанс встретиться с ними ничтожно мал? Чтобы в случае чего защитить себя. Сильно вам, князь, помогли ваши заклятия против медведя? Вообще не помогли, признался я. Вот, назидательным тоном сказал наставник. Обычная стихийная магия вообще не действует против сильного анимага. Только ментальная и то лишь особые заклятия. И вот скажите мне теперь, князь, зачем в таком случае тратить время студентов на изучение того, чему они не могут ничего противопоставить, и что они, скорее всего, никогда в жизни не встретят. По вашим словам, анимаги получаются какими-то всесильными. А как с ними тогда бороться, если этому не обучают? В Кутузовской академии не обучают, пояснил Ениш, а в серьезных магических заведениях людей и орков, преимущественно военных, есть такая дисциплина – противодействие анимаги, и там к этому подходит серьезно. Изучают лишь противодействие, удивился я, а саму анимагию не изучают? Нет, потому что анимагов так мало, потому что это расовая особенность эльфов. Люди и орки не могут быть анимагами. Это было еще одно потрясение. Я вырос со сознанием, что люди, орки и эльфы отличаются друг от друга лишь цветом ауры да традициями и предрассудками, а теперь выяснялось, что у эльфов есть уникальные расовые особенности, да еще какие. Это было очень неожиданно. А у орков есть расовые особенности? Спросил я. Магия крови. А у людей? У людей нет. Поэтому орки и эльфы и считали всегда людей, скажем так, менее искусными магами. И так оно всегда и было. В массе своей у людей всегда было меньше одаренных, а маги-люди, как правило, слабее эльфийских или орочьих магов. Но люди всегда это компенсировали активным использованием магических артефактов и амулетов, сказал Дениш и, улыбнувшись, добавил, тягу к использованию артефактов вполне можно считать расовой особенностью людей. А разве эльфы и орки не используют артефакты? Редко. Почему? Насчет орков не знаю, а у нас принято полагаться на свои способности. Но ведь это нерационально. Можете считать это еще одной расовой особенностью эльфов? Сказал Дениш и снова улыбнулся. Я не мог понять, почему нельзя использовать артефакты, если это может помочь в бою. Видимо, наставник прочитал удивление на моем лице и решил дать пояснение. На самом деле, артефакт – мощная и довольно опасная штука, если это действительно сильный артефакт, а не просто амулет, увеличивающий какие-либо боевые или защитные характеристики. А если в роли артефакта выступает оружие, то его нужно постоянно кормить новыми жертвами. Сколько невинных душ было в свое время загублено лишь потому, что Александр Македонский раздобыл себе уникальный меч, а Чингисхан – саблю. Иногда артефакт оказывается настолько сильным, что его владелец попадает в зависимость от этого артефакта. В общем, нюансов много. Людей такие моменты не особо беспокоят, а вот эльфы относятся к этому настороженно. Но нам с вами не стоит забивать этим голову. Лучше скажите, вы испытали во время попыток подчинить волю медведя что-либо необычное? Да, ответил я. В какой-то момент я видел себя словно в зеркале, глазами медведя, уточнил наставник. Да, я так и подумал. Это очень хорошо, просто замечательно. У вас открылся очень редкий навык, взгляд друида. Если вы его как следует разовьете, то сможете не просто навязывать животным свою волю, но и видеть их глазами. Глазами любого животного, только светлого или нейтрального. Невероятно, только и смог я произнести. Кстати, способность к изучению взгляда друида – тоже эльфийская расовая особенность, но если анимагом могут быть исключительно эльфы, то взгляд друида может проявиться у орка или человека, если одним из его родителей был эльф. Ну или как в вашем случае, если... Дениш на секунду замолчал, подбирая наиболее корректное слово. Если человек является эльфийской выбраковкой, помог я наставнику. Да, князь, но такие происходят очень редко. Обычно взгляд друида проявляется у эльфов. Полагаю, в вашем случае сыграли свою роль как наследственность, так и инициация у светлого источника. И раз уж вы получили этот редкий навык, то нам теперь надо уделить отдельное внимание его изучению. Думаете, взгляд друида мне пригодится в Польше? Возможно и пригодится, а может и нет. Дело тут в другом. Вы получили этот навык в дар от родового источника. Получили несмотря на то, что у вас человеческая аура. Как я уже говорил, такое случается чрезвычайно редко. Но по какой-то причине источник решил, что вам это нужно. Возможно, в вас есть некий потенциал, о котором никто пока еще не знает. Ни вы, ни я, ни ее светлость. И для развития этого потенциала вам нужен взгляд друида. Поэтому, как ваш учитель, я не просто рекомендую, а настаиваю на том, что вам необходимо очень серьезно отнестись к изучению этого навыка. Возможно, это откроет вам доступ к чему-то большему. Вы хотите сказать, что источник увидит, как я развил этот навык, и даст еще один? Спросил я, заинтригованный словами наставника. Источник, память рода, сила. По большому счету не так уж и важно, кто дал вам этот дар. Главное, вы его получили. Возможно, это первый шаг, и никто не знает, когда будет второй и каким он будет. А я могу получить способность к анимаги? Скорее всего, нет. По крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы анимагом был не эльф. Но помечтать же я могу. Помечтать можете, согласился Рениш. Но лучше побыстрее заняться ранами от медвежьих когтей. Глава 16. Всю оставшуюся до моего отъезда неделю я под руководством Рениша тренировал взгляд друида. Конечно же, мы не забросили работу и над остальными навыками, но способность видеть глазами животных стояла у меня теперь на первом месте. Тренировался я, как и раньше, в основном на кроликах и голубях. Признаться, мне больше нравилось работать с голубями. Кролики или постоянно смотрели в одну точку, или, наоборот, быстро переводили взгляд с одного предмета на другой так, что у меня начинала кружиться голова. Еще они любили смотреть на землю перед собой, а не по сторонам, как мне хотелось бы. При попытках контролировать их волю, они в основном впадали в ступор. Совсем другое дело голуби, с ними работать было одно удовольствие. Даже сидя на земле, птицы смотрели вверх, а уж когда летали, то эффект от использования взгляда друида был потрясающий. Я словно сам парил в небесах и разглядывал все, что подо мной. Еще голубями было довольно легко управлять. Один раз утром я даже смог отправить пернатого помощника к нашему поместью в Павловске и увидеть его глазами, как Маша и Андрей садятся в машину, чтобы отправиться в школу. Это было невероятно. Из остальных навыков мы тренировали в основном различную защиту и лишь пару атакующих заклятий. Простых, но действенных. Защиту мы изучали в основном ментальную, а атакующие заклятия стихийные. Наставник был уверен, что с моим маленьким магическим уровнем ничего приличного в плане ментальной атаки я не освою. А вот учиться защищаться от менталистов надо было независимо от моего уровня. 3 недели пролетели довольно быстро, и я чувствовал, что за это время очень изменился, стал намного сильнее. Добиться такого результата мне помогло в том числе и ежедневное общение с родовым источником. Это было именно общение, а не просто восстановление сил после изматывающих тренировок. Я приходил к источнику каждый вечер и находился возле него довольно долго, пока он не давал мне понять, что я должен уходить. И каждый раз, находясь у источника, я ощущал, что меня не просто наполняет сила, внутри меня происходили какие-то изменения, суть которых я пока не понимал. Возможно, светлый источник давал мне что-то такое, чего я пока не мог осознать, а лишь принимал, так сказать, на будущее. Так как за все время моего пребывания в имении бабушки Милютин мне ни разу не позвонил, я сделал вывод, что все идет по плану, и собирался приехать в Великий Новгород, как было уговорено, 10 июня. 9 рано утром мы с наставником выбрались в лес. Там Дениш принял образ медведя и устроил мне итоговый экзамен, после которого сообщил, что не считает потраченное на меня время потерянным. Было приятно это услышать. На этом наши занятия официально закончились, и мы вернулись в имение княгини Белозерской. На самом деле я бы с удовольствием занимался до вечера, но бабушка ждала меня к обеду, ровно в 2 часа дня я должен был сесть за стол. В этот раз я пришел совсем рано, впервые раньше бабушки. Часы показывали без 10:02. Ждать оставалось недолго, но, чтобы не терять зря время, я позвонил Милане и поинтересовался, подобрала ли она мне подходящую квартиру. Это задание я дал секретарю еще неделю назад. После пребывания в имении бабушки мне резко расхотелось возвращаться в общежитие. Я даже толком не мог понять почему, просто почувствовал, что не хочу туда возвращаться. Я понимал, что пробуду в Великом Новгороде всего 2 дня, а потом уеду в Смоленск, оттуда в Польшу, а там обстоятельства могут сложиться так, что вернусь я в столицу не скоро. Но даже на эти два дня я не хотел ехать в общежитие, и я мог себе это позволить. Милана сообщила, что роскошные апартаменты меня уже ждут, и Кириллу, встретив меня на вокзале, сразу же туда отвезет. И еще она добавила, что хочет приехать на квартиру, чтобы лично показать мне, как и что там устроено, и помочь освоиться. Я поблагодарил услужливого секретаря и сказал, что как-нибудь сам разберусь, где что находится в арендованной квартире. В 2 часа бабушка не появилась. Это было удивительно, княгиня Белозерская никогда никуда не опаздывала. Мне стало немного не по себе. Не то чтобы я переживал за бабушку, с ней вряд ли что-то могло случиться, но сам по себе факт был из ряда вон выходящий и поэтому настораживал. Бабушка пришла почти в 3:30. Она как ни в чем не бывало прошла к своему месту, села за стол и улыбнувшись сказала: «Надеюсь, ты успел проголодаться, мой мальчик, ваши повара готовят так вкусно, что к вам на обед можно приходить сытым, все равно съешь все, что подадут», — ответил я. И это была правда, повара княгини Белозерской творили чудеса, так вкусно, как у нее, я еще никогда нигде не ел, так и должно быть, на то я и бабушка, чтобы у меня было вкусно. Бабушка Катя снова улыбнулась, подала прислуге знак, чтобы несли горячее и сказала: «Дениш тебя очень хвалит, говорит, что ты очень старался и многому научился». Мне показалось, я понял, почему бабушка задержалась, видимо, решила переговорить с наставником прежде, чем общаться со мной. «Многому, не то слово», — ответил я. «Еще раз позвольте поблагодарить вас за такую возможность. Еще раз позволь тебе напомнить, что я твоя бабушка, а бабушка должна помогать внуку. И я хочу заметить, что если бы ты не горел желанием чему-то учиться, то тут помогай не помогай, толку бы не было. Но ты меня порадовал своей настойчивостью и желанием учиться. Я думаю, тебе стоит почаще приезжать сюда. Я только за. Но будет ли у Дениша время со мной возиться?» Вместо ответа, княгиня Белозерская лишь улыбнулась. И тут же принесли горячее. До самого десерта мы почти не разговаривали, а когда подали чай и воздушный миндальный рулет с малиной, бабушка снова обратилась ко мне: «Как скоро ты должен быть в Польше?» «Не знаю», — ответил я. «Завтра я должен быть в столице, а там уже мне все скажут. Но времени у нас совсем мало, так что думаю, буквально в течение нескольких дней должна начаться наша спецоперация». Бабушка выслушала мой ответ и призадумалась. Она некоторое время молчала, а потом ее лицо стало очень серьезным, и она произнесла: «Ты просто не понимаешь, мальчик мой, куда ты едешь, и не представляешь, что тебя там ждет». «Примерно представляю», — сказал я. «Нет, не представляешь. На основании той информации, что у меня есть, я могу предположить, что заварушка у вас там будет очень серьезная, и драться вы будете до тех пор, пока одна сторона полностью не уничтожит другую. Полностью — это значит, что погибнут все, никому не удастся спастись. Почему вы так думаете?» — поинтересовался я, не очень обрадованный прогнозом бабушки. «Потому что иное в этой ситуации просто невозможно. Вы идете выполнять светлую миссию, спасать детей, и вы не отступите. По крайней мере до тех пор, пока не поймете, что у вас ничего не вышло. А когда вы это поймете, отступать будет уже поздно. А немцы не отступят, потому что будут знать. Им надо немного продержаться, всего каких-то 20-30 минут, и придет помощь. А когда она придет, вам не дадут уйти. Вас окружат, заблокируют. Немцы постараются уничтожить всех ваших боевых магов, до последнего, а заодно и всех остальных. Они такие мстительные, месть здесь ни при чем. Каждый боевой маг, особенно высокоуровневый, это единица, которую трудно восполнить в случае потери. Практически невозможно. Уничтожить большое количество таких единиц у потенциального врага – задача, которую надо выполнять во что бы то ни стало, если есть такая возможность. Не сделать это, когда враг сам пришел на твою территорию, такое император Вильгельм не простит. Поэтому немцы будут драться до последнего вздоха. А вот своего или вашего, будет ясно по ситуации. Конечно, с вашей стороны будет много сильных одаренных, без этого не стоит и пытаться соваться в Польшу. Но у вас, как я уже сказала, будет не более получаса. Пусть вас хоть сам Романов поведет. Если за полчаса не управитесь, вас всех уничтожат, потому что из Германии придет помощь. Не очень веселая перспектива, сказал я. Очень невеселая, поправила меня бабушка. Но ты все равно собираешься ехать в Польшу? Я не могу не ехать, Вы же это понимаете. Некоторое время мы молчали, затем бабушка сказала: «Я оцениваю ваши шансы на спасение подростков в 10%. Еще 10 даю на то, что миссию вы провалите, но сможете уйти. И 80% на то, что вас уничтожат. Всех до единого. И тебя, наверное, интересует, почему я так спокойно об этом рассуждаю. Полагаю, не из-за равнодушия. Этому явно есть причина». Бабушка снова улыбнулась. Она демонстрировала потрясающее самообладание. Впрочем, это ее качество я заметил еще во время нашего разговора с дядей Володей у него дома. Я уже говорила, что как любая нормальная бабушка, очень не хочу, чтобы ты ехал в Польшу, сказала бабушка Катя. Но как старшая в роду, как хранитель родового источника, я понимаю, что ты должен пройти это испытание. Отступать нельзя. Если уж называть вещи своими именами, ты будущий глава рода, а глава рода не имеет права отступать никогда и нигде. Я будущий глава рода? Переспросил я, не совсем понимая, как человек может стать главой эльфийского рода. Разве это возможно? Фактически твой дед основал отдельную ветвь рода, когда выбрал новый источник для себя и своих потомков в Павловске. Род должен был разделиться, но этого не случилось, так как под покровительством старого источника осталась только я, а женщина не может быть главой рода, поэтому разделение не произошло. Но оно может произойти, как только кто-то из мужчин нашего рода, прошедший инициацию у старого родового источника, заявит права на главенство в роду. Этим мужчиной можешь и должен стать ты. Неужели можно вот так просто взять и заявить права на главенство в роду? Удивился я. Просто ничего не бывает, сказала бабушка. Но дело в том, что женщина хоть и не может стать главой рода, она может быть хранительницей родового источника до тех пор, пока один из мужчин рода не будет в состоянии его возглавить, и тогда хранительница передаст источник и род в руки нового главы. Я была уверена, что этого никогда не произойдет, но теперь, после более тесного общения с тобой, я думаю иначе. Именно поэтому ты должен выжить в Польше. Род светлых князей Седовых Белозерских должен продолжиться. Но я ведь человек, это не важно. Если ты женишься на эльфийке, твои дети вполне могут быть эльфами. А нет, так и не надо. Главное, продолжить род. Но у меня есть брат. Андрюшу этот источник никогда не примет. Но ему это и не нужно. У него есть свой и есть за кем унаследовать род. Хотя, глядя на то, что творит твой отец, я переживаю, что наследовать Андрюше особо будет и нечего. Почему вы так думаете? Потому что игры в независимость – недешевое удовольствие. Твой отец – практически банкрот. Он все свои деньги потратил на борьбу с Новгородом. Если в течение года Петербург не станет полностью независимым, Калинка эти деньги не вернет. У него вообще очень мало времени на то, чтобы как-то спасти ситуацию. И, признаться, я очень удивилась, когда он пообещал тебе сохранить перемирие до конца спецоперации. Это может стоить ему очень дорого. Но он ведь не мог меня обмануть, не должен. Но я до сих пор не понимаю, что его сподвигло на это пойти. Видимо, он очень тебя любит. Странно это слышать. В жизни много странных вещей, но сейчас мы говорим не о них и не о твоем отце, а о том, что ты должен вернуться из Польши, вернуться во что бы то ни стало. «Я постараюсь», — сказал я. «Самому очень хочется выжить». «Выживешь», — заявила бабушка тоном, не терпящим возражений. «А Дениш и Тойва поедут с тобой и помогут тебе справиться с этой нелегкой задачей». «Дениш и Тойва?» — переспросил я. «А кто такой Тойва?» «Тот, кто в случае чего сможет вернуть тебя к жизни, даже если у тебя закончится запас энергии, от твоего жизненного ресурса останется всего пара процентов, а твоя искра практически угаснет. Тойва – лучший лекарь из всех, кого я когда-либо знала. Помимо этого, он владеет множеством уникальных навыков. Он вытащит тебя практически откуда угодно. А Дениш будет твоим персональным телохранителем. Они поедут с тобой, и твои шансы вернуться возрастут почти до 100%.